Что правда, то правда. Дельфин не чета соль. У нас научных работников 5, у них 118. У нас экипаж 13 человек, а на дельфине 73. Нас 18, их 191. Вот это будет аврал так аврал. Капитан Шалы с Лизой и двумя матросами вернулись на дельфин. Мальшит, Санди, Иннокентий и капитан Ича отправились осматривать остров. Больше они никого не пригласили. Видно, решили не мешать людям подумать. Думали бурно, вслух. Кто советовался с товарищами, кто советовался сам с собой, кто сразу отказался остаться категорически. Я ушла на палубу, села в кресло и задумалась. Я с самого начала предполагала, что Иннокентия пригласят работать на дельфин. Они просто не могли не пригласить его. Это было бы аморально. Но теперь я знала... И, конечно, отказаться от этой возможности изучать свое течение Иннокентию было бы просто глупо. Невозможно. И незачем. Можно понять Ичу, тоскующего по своим корякам. Но Иннокентий рвался изучать это течение, и значит, будет его изучать. А я... Мне лично подумать не дали. Прибежала раскрасневшаяся, взволнованная Миэль узнать, остаюсь ли я здесь. Вслед за ней с этим же вопросом явился Валерка, за ним Харитон. Валерка похлопал глазами, посмотрел на Миэль. «Оставайся, Марфенька! Без тебя тут с тоски сдохнешь, правда, Миэль?» «Я без Марфеньки не останусь», — подтвердила и Миэль. «Они меня тронули до слез». «Можно я вам отвечу за ужином? Мне надо подумать». Барабаш, Миша Нестеров и Яша Протасов этим вопросом вообще не задавались. Усевшись на солнышке у борта, они принялись обсуждать, как распланируют свою работу. «Спроси у Барабаша, нужна ли я им?» — шепнула я Миэль. Она тотчас подошла к ученым. «Давид Ларионович, вы остаетесь здесь работать?» «А как же?» – удивился он. «А Марфенька вам нужна здесь?» «То есть как это?» – возмутился Барабаш. «Она и метеоролог, и радист, и слесарь по приборам в случае чего. Мы без нее никак не обойдемся». «А еще без кого вы не обойдетесь?» – спросила Миэль. На палубе сразу стало тихо. Барабаш даже поднялся со стула. Его желчное худощавое лицо – выразила растерянность. «Да без многих не обойдемся! Вы что, голубчики, дезертировать задумали?» «А все же, — упорствовала Миэль, — без кого вы никак не обойдетесь?» «Ну, без Харитона Николаевича, скажу откровенно, я просто боюсь здесь оставаться. Без него мы ж ни шагу, без Сережи Козырева нельзя». «Кто будет конструировать приборы? Кто подменит Марфеньку? Она же одна в радиорубке не управится!» «И кино кто будет показывать?» – подсказала Миэль. «Механики нужны, электрик, матросы. Ведь мы будем работать на шлюпке вблизи острова. А уж без кока совсем нельзя. Заморимся. Хорошо, если бы вы все остались, товарищи». «Что касается меня, я штурман. И мне нечего здесь делать», — заявил Мартин Калбе. Руку его уже освободили от гипса, и он даже ухитрился немного помогать, когда делали плотину. «Я тоже уеду, пока жив», — угрюмо сказал Шурыга. «А я остаюсь», — тряхнула кудрями Миэль. «Кто им постирает, если я уеду? Ну, там просто не полотенце, трусы, в стиральной машине любой сможет». «А рубашечки, майки? Кто им сготовит, если заболеет кок? А разве кок без меня справится? И как я оставлю Марфеньку одну? Конечно, с ней дядя. Они оба, ясное дело, останутся». «Придется и мне остаться, раз Шурыга уезжает», — проговорил застенчиво Лепик. «Без механика им никак нельзя». Мы все уже привыкли друг к другу.